Утром Анисим Федотович встал рано, отдал приказание и вошел в комнату, где ночевала угроза. Пузиков и Алехин сладко храпели. Дрыхнут. Управляющий сходил на мельницу, распушил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся, угроза умывалась. «Чай пить некогда», — сказал Пузиков, «а вот на скорую руку молочка». Выпили с Алехиным целую крынку и оба заторопились. «Кого из рабочих подозреваете, папаша?» «Никого». «Правильно». «А из Рукохватовой?» «Андрея Курочкина». «А еще, пожалуй, что Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят». «Ерунда», — нахмурился Пузиков. «Не они. Я всю деревню вашу насквозь знаю. Деревня, тьфу! Все три волости». Как на ладошке. «Скажите, какие способности неограниченные?» Восторженно сказал совхоз, а под нос пробурчал, хвостун изрядный. Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель. «Ну, теперь, папаша, за мной в деревню», сказал Пузиков. «Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс». Он быстро пересекал двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька, сдвинутой на затылок кепки, лезет огромный лоб. «Не сюда, товарищи, не сюда!» — кричит едва поспевавший совхоз. «В обратную сторону!» «За мной, папаша!» Он словно 100 лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз. «Здорово, Степан Рябинин!» — крикнул он весело и твердо. «Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь! Я Иван Пузиков, агент угрозы, понял?» Степан Рябинин, черный, сухой, скуластый парень, в ухе серьга, удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал: «Ладно». Повернули назад. Угроза передом. Свернули влево. «Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо», — опять сказал Анисим Федотович. «Не сбивай, папаша. Слушай-ка, Степан, ты ведь в этой казарме живешь, в номере 7, кажется?» «Так точно», — ответил Степан. Голос у него скрипучий, не говорит, а царапает словами уши. «Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то 100 чертей опасно. Может быть, дело будет. Ну, живо!» «Это какой такой наган?» – тряхнул серьгой Рябинин. «Чего-то не понимаю я ваших слов». «Фу ты!» – возмутился Пузиков. «Да револьвер! Револьвер системы наган, понял?» «Нет у меня никакого револьвера». «Нету? А куда ж ты его дел?» «Не был никогда. Чего вы взяли?» «Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пьяный на гулянке, в Спасов день. Помнишь? Почему ты его вовремя не сдал?» Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтобы овладеть собой. «Нет у меня револьвера, сказано, нету!» «Да ты не волнуйся!» От тенористого резкого голоса Пузиков вдруг перешел на спокойный, ласковый басок. «Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне. И пойдемте все вперед». Анисим Федотович ядовито ухмыльнулся. Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился. Слава Богу, пронесло. До деревни сверсту. Анисим Федотович был с брюшком, фукал, отдувался. Очень емко шли. Прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенище.